Я очень внимательно наблюдаю за тем, как сложно и совсем неоднозначно происходит формирование сознания человека-сотворца. Ибо для людей божественное прозрение является результатом сложной внутренней борьбы через неверие, через преодоление собственных пороков и предубеждений. Поверьте, я наблюдаю за внутренней борьбой дуальной божественной сущности человека совсем не ради простого интереса или любопытства, а для того, чтобы увидеть несмелые ростки прозрения и проявления человеческой самостоятельности и помочь человеку подсказкой или советом, как в таких действительно сложных условиях новых высокочастотных вибраций сделать тот верный и единственный, а для некоторых из вас он действительно может оказаться единственным, шаг и не оступиться в пропасть безвестности. Я предупреждал людей о том, что взвешенность и обдуманность являются для них категориями осознанной эволюции человека, готового принять не только свой собственный крест, но еще и крест коллективного первосознания, а значит, крест духовного единения народа. Я не напрасно повторяю слово «крест», ибо осознанное принятие своей сопричастности божественному промыслу Творца накладывает на человека плотного плана огромный груз ответственности и прежде всего ответственности за свои мысли, мыслеобразы, а в конечном итоге и за свой промысел. Я понимаю, что человеку бывает очень трудно уйти от проблем и забот плотного плана и самостоятельно перейти на новый уровень сознания человека-сотворца, человека, которого уже практически ничего не связывает с материальным миром, кроме его биологической оболочки. Но пространство изменяется или преображается не только очень быстро, но и кардинально. Этот эволюционный процесс неизбежно затрагивает каждого человека. И поверьте, совсем не важно, в какой части земного шара этот человек проживает, ведь преображение пространства не привязано к какому-либо определенному месту или координате на поверхности планеты, ибо эволюционное преображение везде и повсюду, так же, как повсюду и в каждое мгновение есть Я, ваш Творец. В это трудное время без моей подсказки человеку не обойтись. Поэтому сегодня для человека Я есть не только учитель высшей школы божественного прозрения, но и Спаситель, ибо наступает не только прозрение сознания человека, но и проявление Творца уже в плотном плане, именуемое во всех святых писаниях вторым пришествием. Наступает то время, когда человек должен будет убедиться в том, что Бог, Создатель, Всевышний или Творец, высший космический разум, совсем не религиозный миф и не чей-то вымысел, а самая настоящая реальность, творящая новое пространство не от случая к случаю, а постоянно. Слово «постоянно» в моем лексиконе обозначает постоянный творящий промысел, подчиняющийся всем канонам вечности. Вспомните, я говорил вам о том, что кроме всего прочего для вас, божественных сущностей, я еще и ритмоводитель. Поэтому хочу зафиксировать в вашем сознании информацию о том, что все пространство, в котором вы оказались проявленными по моей воле, есть волновое поле, в котором переплелись все потоки энергии и информации, образуя кластеры высшего совершенства. Поэтому то, что все люди испытывают и будут испытывать дискомфортное состояние, обусловлено ничем иным, как эволюцией или трансмутацией божественного пространства из одного энергетического поля в другое, более высокочастотное. А это значит, что пространство, в котором люди проявлены, проходит очередной эволюционный этап, подчиняясь великому ритму вечности. Суть квантового перехода не в конце света и не в природных катаклизмах, которые при переходе из одной монады в другую тоже неизбежны, а в запланированном этапе вечной эволюции, совершенствований, а значит изменении ритма не только на планетарном уровне, но и во всей Солнечной системе. Я пока не говорю вам о других галактиках и других солнечных системах, ибо я не вижу смысла открывать знания тем, кто еще не усвоил самых простых уроков эволюции пространства планеты Земля и всего сущего на ней, естественно, включая и эволюцию сознания человека. Люди продолжают собственное осознание и эволюцию своего сознания в условиях духовного невежества и полной темноты неверия. Я понимаю, что божественное прозрение не может произойти в один миг или моментально, как по мановению волшебной палочки. Но та скорость принятия решения, которую я наблюдаю сегодня, говорит лишь о том, что люди пока не готовы активно участвовать в процессе осознанной эволюции собственного сознания, а значит, не готовы осознать всем сердцем божественную реальность и чудо проявления Творца в плотном плане. Люди всегда ждут чуда, причем не какого-то мифического, а конкретного чуда Богоявления, которое бы кардинально изменило реальность плотного плана. Я слышу, как искренне звучат эти слова в вашем многострадальном народе. Но самое главное, я слышу уже крики или призывы о помощи, потому что изменить ситуацию в стране и создать божественный рай, условия высшей справедливости, людям самостоятельно, без помощи Творца, уже не представляется возможным. И эта безысходность толкает людей ко мне. Им становится понятно, что только чудо Богопроявления в плотном плане станет для них единственной надеждой и единственной панацеей от всех свалившихся на них бед. Но как медленно и как болезненно происходит божественное прозрение, и какая борьба начинает происходить внутри самого человека, ибо только сам человек и никто другой не может решить вопрос о вере и помочь ему сделать шаг над пропастью неверия и шагнуть в новый мир высоких манат Творца, выбросив из своего сознания все, что было навязано надуманными божествами и лжепророками. Попробуйте научиться управлять своими мыслями, ибо они очень часто уводят человека от правильного решения и создают не только дополнительные проблемы, но и ставят перед человеком неразрешимые задачи, отнимая у человека самое дорогое, что у него есть – время жизни. Ваши мысли очень часто просто губят вас, не давая проснуться свободной воле свободного человека, ибо разум – самый коварный враг божественного прозрения, который может довести человека до крайности, за которым стоит только духовное бессилие. Научитесь управлять собой, своими эмоциями, научитесь контролировать ход своих мыслей, и божественное прозрение не заставит себя ждать. Стремитесь стать чистым сосудом Духа, и я сам, ваш Творец, наполню этот сосуд божественным светом перволюбви. А это значит, что я помогу всякому страждущему найти свой путь к храму и в сонастройке со мной подняться до высот сознания Сотворца, которому сам Творец откроет не только кладовые знаний, но и поможет найти единственный путь к истине. Сейчас очень важно, чтобы люди, стремящиеся постичь истину, нашли друг друга в духе и в едином духовном порыве создали бы кластер той энергии света, той духовности, которая и есть Творец. Ибо только так человек сможет обрести счастье духовного единодушия и стать сотворцом. Наступает момент истины. И в этом нет и не может быть формализма, ибо первоочередной задачей для человеческого сознания становится духовное единение. Но лишь пропустив через себя осознание сопричастности человека божественному промыслу. Это осознание должно прозвучать в сердце человека чудом Богопроявления в плотном плане. Ибо наступает время Х, когда люди смогут увидеть проявление Бога, сошедшего к ним, и это чудо не заставит себя долго ждать. Это чудо очень скоро станет светом для пока незрячих, но стремящихся увидеть свет и еще не способных выбрать правильный путь к моему храму. Я откроюсь для миллионов людей и помогу им принять осознанное не по принуждению, а по проявлению их собственной свободной воли решение, которое и есть самое настоящее чудо Богоявления. Мне понадобилось почти 8 лет прямого обращения к сознанию человека, для того, чтобы посеянные мной божественные семена дали всходы, пусть небольшой, но духовности, а значит, обеспечили бы урожай божественного прозрения. Ничто не проходит бесследно, и пусть пока очень медленно, но неуклонно ваш народ начинает приобретать черты народа, первопроходца. И если я, как показалось некоторым из вас, проявляю в отношении вас, вашего сознания, некоторое давление, то это происходит от того, что времени на раздумье уже совсем не осталось. А я хотел бы увидеть в рядах света не два, а гораздо больше процентов людей вашего народа, избранного мной, быть поводырем человечества. Я продолжаю верить, что ваш народ успешно пройдет последнее и самое сложное испытание на духовное единение, ибо только этот народ способен создать условия для чуда богопроявления и обратить уже с помощью проявленного Творца другие национальности в истинную веру.